Глава 7. Хорос наконец-то дошел до толпы в дверях и быстро успокоил слуг и охранников, уверив их в том, что скандианец — его друг, и он не собирается в сию же минуту брать замок Редмонд штурмом. Высокий воин о чем-то быстро поговорил со Свенгелом, а потом отвел его в боковое помещение. По пути Хорос обернулся, поймал взгляд Уилла и недвусмысленным взмахом руки предложил присоединиться к ним. Постепенно гости приходили в себя и возвращались к своим делам, уверенные в том, что инцидент исчерпан и беспокоиться не о чем. Оркестр, замолкнувший при появлении Свенгела, снова заиграл ту же мелодию, и глаза всех присутствующих вновь обратились к молодоженам. Но Холт с леди Павлиной стояли посреди открытого пространства и не двигались. Уилл быстро подошел к ним. «Продолжайте танцевать», — сказал он тихо. «Я разберусь, в чем дело». Холт кивнул в знак благодарности. Меньше всего ему сейчас хотелось портить леди Павлине праздник, о котором она так долго мечтала. «Да, выясни, что ему нужно», — попросил старый рейнджер. «Может, он просто доставил тебе свадебный подарок?» — предположил Уилл, усмехнувшись. «Ну ладно, ступай уже», — усмехнулся Холт, кивком указав на боковое помещение. Уилл снова усмехнулся, повернулся и пошел прочь, взяв по дороге под руку Элис. «Идем», — сказал он, увлекая ее за собой с танцевальной площадки. При этом он заметил на себе вопросительные взгляды Джиллана и Дженни, которые еще только сходили с помоста. Уилл показал головой на Холта с леди Павлиной и беззвучно произнес: «Танцуйте». Джиллан кивнул. Чем тщательнее они будут придерживаться естественного хода мероприятия, тем лучше. От леди Павлина не укрылся безмолвный обмен сообщениями между двумя рейнджерами и то, как охотно Элис последовала за Уиллом, прокладывающим себе путь между столами. Время от времени Уилл останавливался, улыбался одному из гостей и делал какое-то ободряющее замечание. Леди Павлину поразила скорость реакции молодого рейнджера на нестандартную ситуацию и то, как ловко у него получилось взять ее под контроль. «Мальчик растет», — сказала она Холту, когда они возобновили танец. Джиллан с Дженни уже кружились рядом с ними. Потом к ним присоединились Дункан с Кассандрой, а за ними и барон с леди Сандрой, что послужило сигналом для всех остальных. Через несколько минут никто уже и не вспоминал грязного скандианца с копной взъерошенных волос, неожиданно появившегося на свадебном торжестве. Продолжая, как ни в чем не бывало, танцевать с Кассандрой, король Дункан проложил путь к Холту с леди Павлиной. — Холт, как по-твоему, что там произошло? — спросил он тихо. — Уилл сейчас выяснит, Ваше Величество, — ответил Холт, и король удовлетворенно кивнул. — Держите меня в курсе, — попросил он, после чего снова удалился от молодоженов вместе с Кассандрой. Их место заняли барон Арлд с Сандрой. Если король с дочерью старались подстроиться под ритм окружающих, то барон не церемонился, шел напролом, словно боевой конь в лиловой с золотом попоне. К сожалению, леди Сандра так и не смогла обучить своего мужа всем премудростям танца. «Халт!» — обратился барон Арлд к рейнджеру, едва только приблизился. «Уилл об этом позаботится, сэр», — улыбнулся Холт, и барон кивнул. «Хорошо, держите меня в курсе». После этого барон с супругой тоже отошли. Холт вопросительно посмотрел на свою невесту. При этом ему пришлось немного поднять голову. Уж слишком высокой была леди Павлина. «Как только я сам узнаю, что происходит», — усмехнулся он. Когда они дошли до дверей, Элис остановилась и заставила Уилла обернуться. «Может, мне вернуться за стол?» — спросила она. «Этот Свенгел не знает меня. Вдруг ему захочется обсуждать важные дела только в присутствии знакомых». Как курьер, Элис неплохо разбиралась в интригах, и Уилл почувствовал, что девушка права. Скорее всего, речь и вправду идет о чем-то важном, иначе Свенгел не стал бы просто так врываться на торжественное мероприятие. Уилл кивнул и на мгновение взял ее ладонь обеими своими руками. — Ты права. Кроме того, будет лучше, если один из нас останется на празднике. Сжав руку девушки напоследок, он отпустил ее. Элис улыбнулась и, повернувшись, пустилась в обратный путь через толпу. Уилл проследил за ней взглядом и направился в небольшое подсобное помещение, в которое Хоррес отвел нежданного гостя. Свенгл, сгорбившись, сидел на скамье. «Уилл!» — обратился скандианец к вошедшему рейнджеру и неуклюже поднялся, протягивая руку. «Извини, что отвлекаю в такое время!» Уилл посмотрел на Хорреса. «В чем дело?» Судя по усталому и мрачному виду Свенгла, новости были не из приятных. Хоррес пожал плечами. «Я подумал, что лучше подождать тебя. Так не нужно будет заставлять Свенгла рассказывать все дважды». «А что там?» — спросил воин, кивком указывая на трапезный зал. «Все в порядке. Тебе удалось решить вопрос, не привлекая излишнего внимания. Неплохая работа». Хоррес лишь пренебрежительно махнул рукой, и Уилл снова с интересом посмотрел на скандианца. «На тебе лица нет, Свенгл. Ты как?» Свенгл откинулся на спинку скамьи и грустно улыбнулся, потягиваясь. «Сейчас уже лучше. Я почти два дня непрерывно скакал на этих ваших чертовых лошадях от самого замка Арлуина. У меня ноги едва шевелятся, а спина ноет от усталости». «От самого Арлуина?» — переспросил Хоррес. «А там-то ты что забыл?» «Мы проплывали на волчьем ветре по той же реке, что и в прошлый раз. Я думал, это лучшее место, чтобы застать вас всех вместе». Уилл с Хоррусом обменялись недоумевающими взглядами. «Ну, это все равно, что пустить лису в курятник», — засмеялся Уилл. «Да, между Арлуином и Скандией заключен договор, но даже в таком случае неожиданное появление корабля скандианцев так далеко от границ чревато серьезными осложнениями». — Мы вывесили флаг Ивенлин, — объяснил Свенгл. — Он до сих пор хранится у нас в каюте. — А есть что выпить? Уилл виновато развел руками. — Извини, сейчас прикажу подать. Может, тебе и поесть что-нибудь принести? — Да, — энергично закивал Свенгл. — Не отказался бы. Давно у меня во рту ничего не было. Уилл окликнул пажа, стоявшего у дверей комнаты. Мальчишка просунул голову в приоткрытую дверь, с любопытством разглядывая плечистого скандианца, встретившего его добродушной усмешкой. — Принеси вина! — Нет, обожди! — остановил мальчишка Уилл, едва тот повернулся. — Принеси еще блюдо с едой. Большое блюдо. Много мяса и хлеба. Овощей и зелени можно не брать. Уилл прекрасно знал вкусы скандианцев, презрительно считавших салаты едой для коров. «Вино принеси в кувшине», — добавил Хоррес. «А не в таком вычурном стеклянном графине, какие стоят на столах. И поживее». «Да, сэр», — отозвался Паш и устремился выполнять приказ. «Так что же привело тебя сюда, на свадьбу Холта?» — спросил Уилл. Свенгл виновато покачал головой. «Не знал про свадьбу. Мы провели несколько месяцев в море. Нам требуется помощь. А помочь нам можете только вы». «Вам?» — переспросил Хоррес. — Да, Эраку и мне. Ну, честно говоря, Эраку. Он попросил меня найти вас с Холтом. — Так он до сих пор в Халлесхорме, я полагаю? — спросил Уилл, помня о том, что после избрания Верховным Ярлом Эрак передал свой корабль Свенглу. Свенгл покачал головой. — Сейчас он в Ориде. Его взяли в плен оридийцы и требуют выкуп. — Что? — голос Уилла прозвучал немного громче, чем он хотел. Собравшись с духом, он продолжил. «Какого черта он делал в Ориде?» «Мы совершали набег», — объяснил Свенгл. «Эраку до смерти наскучило все дни напролет припираться с Борсой». «Представляю», — пробормотал Уилл, который до сих пор с неодобрением вспоминал скандианского Хилфмана, назначившего его на каторжные работы во дворе под открытым небом в самый разгар суровой скандианской зимы и тем самым практически подписавшего смертный приговор рабу. «Да будет тебе», — сказал ему Хоррес и ткнул кулаком Свенгла. «Лучше ты расскажи все подробности». Но в этот момент как раз вернулся Паш с подносом, нагруженным жареными курами, свиными отбивными и небольшим бараньим окороком. Принес он и большую пивную кружку с вином, которую поставил на стол рядом с едой. Свенгал окинул угощение жадным взором. — Ладно, валяй, — улыбнулся Хорос. Свенгал одним залпом выпил половину кружки вина, схватил бараний окорок и, вцепившись в него зубами, оторвал кусок мяса, которого хватило бы и на небольшую семью. Несколько мгновений он пережевывал кусок, чавкая и закрыв глаза от блаженства, наслаждаясь тем, как вино и еда возвращают ему силы. — Вот это проголодался, так проголодался, — пробормотал Уилл. Скандианец сказал, что он 2 дня скакал на лошади, а ведь это был необычный способ передвижения для его соотечественников. И, судя по всему, он ни разу не остановился, чтобы подкрепиться. Проглотив последний кусок баранины и сделав еще один изрядный глоток вина, морской волк своей огромной ладонью вытер жир и вино с лица, откинулся на спинку лавки и довольно рыгнул. — Похоже, наше угощение ему понравилось, — сказал Хорос. Уилл нетерпеливо закатил глаза. — Свенгл, прошу тебя, продолжай, — попросил он. — Как это Эрок попал в плен? И как удалось сбежать тебе? И что вообще ради всего святого вы делали в Ариде? И Свенгл поднял перепачканную жиром руку. — Эй, по одному! Ну, ладно, по 2 вопроса за 1 раз, ладно? Так вот, Эроку смертельно наскучило сидеть на одном месте, и он захотел снова выйти в море. Решил поучаствовать в последнем набеге, — Свенгл помолчал, раздумывая. — Ну, сам так сказал, что в последнем. Но я в этом что-то сомневаюсь. Сдается мне... — Не отвлекайся, — воскликнули Уилл и Хорос хором. — А, ну да, извините. Так вот, мы спланировали набег. — На Риду? — спросил Хорос недоверчиво, отчего Свенгл посмотрел на него со слегка обиженным выражением лица. — Ну да, на Риду. В конце концов, здесь-то нам грабить сейчас запрещено. Разве не так? Поэтому мы решили отправиться подальше. Уилл с Хоросом переглянулись. — Наверное, в этом есть и наша вина, — вздохнул Уилл. — Ну ладно, продолжай, Свенгл. — Ну так вот. Мы хотели напасть на городок под названием Маль-Шабах. Это торговое поселение, где корабли пополняют припасы. И мы надеялись, ну, то есть Эрок надеялся найти там много денег. Дело в том, что... — Свенгл, — перебил его Уилл. — Я не сомневаюсь в том, что у Эрока был прекрасный повод ограбить этот Эль-Шабах. — Аль-Шабах! — поправил его Свенгл, поглядывая на куриную ножку и протягивая руку, чтобы взять ее. «Просто расскажи, что случилось с вами, не отвлекайся на детали, ладно?» «Ну вот, мы высадились еще до рассвета. Городок казался покинутым. Никаких стражников или часовых, даже жителей не видно. Мы прошли по улице, а потом оказалось, что нас уже поджидали. Всего более 1000 вооруженных человек, весьма подготовленных, надо сказать. Не тех ополченцев, что несут стражу в ваших городках. Они нас ожидали...» Они даже знали, что среди нас будет Эрок. Они назвали его по имени, они знали, что он верховный ярл, и сказали, что их интересует только он. — Погоди, давай по порядку. Вы все угодили в засаду? — Весь экипаж корабля? — нахмурился Хорос. Свенгл кивнул. — Остальных они отпустили, чтобы мы собрали выкуп. Даже вернули нам оружие, как только мы сели на корабль. Сказали, что не хотят, чтобы нас захватили пираты, когда мы будем доставлять им деньги. — Забавно, правда? — грустно усмехнулся Свенгл. — И какова же сумма выкупа? — спросил Уилл. — 80 000 реалов, — ответил Свенгл, и молодые люди присвистнули. — Это много серебра, — сказал Хорос. — Так Эрок же верховный ярл, в конце концов, — огрызнулся Свенгл, пожимая плечами. Уилл, между тем нахмурившись, обдумывал слова скандианца. Было в них что-то... не до конца понятное. — Свенгл, 80 000 реалов — это большие деньги. Но, конечно, Эрок, будучи верховным ярлом, может найти такую сумму. Зачем тебе было искать нас? — Мне приказал Эрок. На то, чтобы добраться до Сканди и вернуться в Ариду с деньгами, потребуется много времени. — Добрая часть года! — Свенгл замолчал, словно не был уверен, стоит ли продолжать. «В этом есть свой смысл», — кивнул Уилл. «И я уверен, что король Дункан одолжит вам требуемую сумму. В конце концов, Эрок спас жизнь его дочери». И все же Уилл чувствовал, что Свенгл что-то недоговаривает. «И что еще?» — спросил он требовательно. Морской волк тяжело вздохнул. «Эрок не хотел, чтобы в Скандии узнали о том, что он в плену. Он уверен, что его предал кто-то из наших».